Материальная земная оболочка, в которую облекается дух при воплощении, подобна тяжкому скафандру водолаза. И только неумение сравнить ее неудобства с преимуществами тонкого тела позволяет мириться с телесной тюрьмой духа. Поэтому же и отнимается память о надземном пребывании и пространствах надземного мира. Не говоря уже о старости и болезнях, ограничения плоти велики. Как каторжник ядро на ногах влачит за собою человек свой футляр, из которого нет ему выхода и освобождения пока в нем. Тело надо одевать, обувать, поить, кормить и всюду таскать с собою. А оно имеет вес, и немалый, и не может двигаться быстро. Ему нужен транспорт. Ему столько нужно всего, что лишь освободившись от него, человек понимает, насколько оно требовательно и обременительно. Огромные магазины, склады продовольствия и почти все, что создано руками человека, показывают, сколько труда затрачивается на удовлетворение потребностей тела. Ничего этого не нужно в надземном, ни заводов, ни фабрик и всех видов транспорта, ни пищи. Тонкое тело, облекающее дух, не нуждается во всем этом. Условия тонкого пребывания совершенно другие. Конечно, многие земные условия нужны для эволюции духа, и полезность их несомненна. Но разницу в надземном и земном окружении человека все же следует ясно понять, чтобы не обременять сознание пережитками плотного мира. Земные воплощения нужны, чтобы выработать те или иные способности и качества духа, и чтобы так утончить и развить тело земное, чтобы оно смогло заменить человеку все аппараты. В этом цель эволюции. Смысл земного существования необходимо понять и не ограничивать этого понимания недолгими годами земной жизни.